что мне искать без тебя? Я не знаю. Воду на яхте огонь, много дыма. Сказочный принц, белый конь, скачет мимо. Сломать.